Да, и скоро я введу его в род, так же, как его отца, который приходится мне отчимом. Я не стал увиливать и сразу выложил все, как будет. По лицу Виктора было видно, что ему не слишком это нравится, но ничего, пускай привыкает. Я не собираюсь оставлять Сергея и Станислава за бортом, Зориным придется с этим смириться. На семейном завтраке неожиданно появилась тетя Варвара, но это оказалось к лучшему. Она помогла мне поддержать диалог между Сергеем и Виктором, которые поглядывали друг на друга довольно враждебно. Мария все время молчала, но хотя бы присутствовала, это уже небольшая победа. Кажется, лед тронулся. Думаю, со временем мне удастся наладить отношения между членами рода, настоящими и будущими. «Спасибо, тетушка», — сказал я Варваре Николаевне после завтрака. «Надеюсь, с вашей помощью мы сможем установить добрые отношения внутри рода». «Сделаю, что смогу, Григорий», — ответила она. «Но я бы не рассчитывала на скорый результат». «Я не рассчитываю, но начало положено, и это главное». Я кивнул на прощание и отправился собираться. В путь я решил отправиться в том же спортивном костюме, в котором бегаю по утрам. Так будет удобнее. Взял с собой рюкзак, запас еды и воды, на всякий случай на несколько дней. Как знать, вдруг машина заглохнет в лесу и связи не будет. Также я захватил с собой фокусирующий кристалл и книгу об основах плетения. Не думаю, что у меня будет время читать, но если вдруг, будет неплохо попрактиковаться. Я мысленно призвал Ласкара, и он появился прямо у меня на плече в облике ворона. «Чем могу помочь, хозяин?» – спросил он. «Судя по твоему виду, ты еще не до конца восстановился», – сказал я. «Так и есть. Сначала схватка с духами, потом этот артефакт. Чтобы полностью восполнить силы, мне нужна еще пара дней. Если попрошу снова принести мне клык, справишься?» «Я бы не советовал», – качнул головой фамильяр. «Я не спрашивал совета, Оскар. Сергея рядом не будет, можешь не переживать. Но еще не факт, что понадобится приносить артефакт. Просто будь начеку. Сделаю, как прикажешь, хозяин», — ворон склонил голову. «Тогда пока отдыхай. Если что, я тебя призову». Оскар снова кивнул и молча растворился в воздухе. После этого я сел за руль, забил в навигатор нужные координаты и отправился в путь. Дорога заняла больше времени, чем я рассчитывал. Сначала обычная трасса, затем грунтовка, которая постепенно превратилась в едва заметную колею среди густого леса. Последние 15 километров я еле пробирался между коряк и кочек, фургон скрипел и кренился, но держался молодцом. Когда навигатор показал, что до точки осталось всего 2 километра, дорога окончательно исчезла. Передо мной расстилалось болото, не сплошное, но с такими топкими участками, что пытаться проехать было бы самоубийством. «Ну что ж, пешком так пешком», — вздохнул я про себя, заглушил двигатель и вышел из машины. Болото встретило меня чавкающими звуками под ногами и едким запахом гниющих растений. Пришлось идти осторожно, перепрыгивая с кочки на кочку, проверяя каждую ветку перед тем, как на нее опереться. Через полчаса таких мучений мои спортивные штаны были в грязи по колено, а кроссовки промокли насквозь. Именно тогда я впервые заметил странное свечение между деревьями. Сначала подумал, что это просто игра света, но нет, эфирные структуры висели в воздухе, как паутина, переливаясь бледно-голубым светом. Чем дальше я продвигался, тем плотнее они становились. Когда до дома оставалось метров 100, я уперся в настоящую стену, купол из переплетенных эфирных структур, настолько плотных, что сквозь них едва просматривался старый бревенчатый дом с покосившейся трубой. Пригасил эфирное зрение, чтобы нормально разглядеть дом. Покосившаяся изба, будто перенесенная сюда века из 15-го. Из трубы шел тонкий дымок, видимо, хозяин на месте. Я осторожно протянул руку. Пальцы встретили сопротивление, как будто уткнулись в упругое стекло. Сосредоточившись, я попытался разглядеть структуру барьера. Нити были переплетены в сложный узор. Не просто защита, это было произведение искусства. «Прохор Васильевич», — громко позвал я. «Меня прислал Дмитрий Кретов. Мне нужна ваша помощь». Тишина. Даже птицы не пели в этом месте. Тогда я решил постучаться иначе. Собрав в ладонях небольшой сгусток эфира, я осторожно направил его к барьеру. Энергия коснулась защиты, и по куполу побежали голубые разряды. Из дома донесся громкий стук, будто что-то уронили. Затем скрипнула дверь, и на крыльцо вышел худой старик с длинной седой бородой. Его глаза странно блестели даже на таком расстоянии. «Кто ты такой, чтобы нарушать мой покой?» Его голос звучал хрипло, но очень четко. «Барон Григорий Зорин, мне нужен совет по поводу редкого проклятия». Старик замер, пристально вглядываясь в меня. «Зорин», — пробормотал он. «Барон, ты сын Александра?» Я кивнул. Отшельник, нахмурив кустистые брови, ощупал меня взглядом и тоже кивнул. «Хорошо, я знал твоего отца, поэтому входи, но запомни, если соврешь хоть в чем-то, обратно не выйдешь». Он сделал резкий жест рукой, и в барьере открылся узкий проход. Когда я переступил границу, то ощутил сильное давление, и меня окатило холодом, будто прошел сквозь ледяной водопад. Внутри дом оказался удивительно аккуратным. Книги на полках, сушеные травы, пучками висящие под потолком, и странные символы, нарисованные мелом на полу. «Садись», — бросил Прохор, указывая на табурет у стола. «Говори быстро и по делу». Я сел и без предисловия изложил суть. Проклятие брата — эфирное отражение некого существа, происшествие в подземелье и в конгрегации. Старик слушал, не перебивая и поглаживая свою длинную бороду. Когда я закончил, провидец долго молчал. «Ты прав насчет редкости проклятия, наконец», — произнес он, и его голос внезапно стал глубже, словно звучал из какой-то бездны. «Но ты даже не представляешь, с чем столкнулся». Он встал и начал медленно ходить по комнате. Его босые ноги шаркали по половицам. Раньше, лет 100 назад, даже ученик мог бы справиться с такой заразой. А теперь, старик резко обернулся ко мне, и его глаза вспыхнули желтоватым светом. «Теперь ваша конгрегация, ваши магистры только и умеют, что прятать голову в песок. Они знают, о, они прекрасно знают, что граница истончается. Но вместо того, чтобы готовиться, они играют в свои политические игры. А эти существа крайне опасны, они могут принести гибель всему человечеству». Я почувствовал, как по спине пробежали мурашки. Прохор говорил серьезно, и почему-то я верил ему. Может, хотя бы потому, что ему не было смысла врать. «Что это за существа?» — спросил я. Прохор замер, его лицо исказило гримаса, будто он съел что-то горькое. «У них нет имен, нет названий. Они — пустота, прогрызающая дыры в нашей реальности». Он подошел вплотную. «Но они несут смерть, только смерть». Я твердо встретил взгляд старика, который вдруг стал безумным, и спросил: «Как мне спасти брата?» Прохор покачал головой так, будто мой вопрос был верхом глупости. «Убить это существо, которое к нему привязалось?» Он невесело усмехнулся. «Но у тебя не выйдет. Ни у кого не получалось последние 100 лет. Магия провидцев вымирает, а эти твари становятся только сильнее. Почему? Потому что, мальчик», — он ткнул костлявым пальцем мне в грудь, — «ты даже не можешь его увидеть, хоть ты и провидец. Оно приходит, когда хочет, уходит, когда хочет. Оно здесь, но его нет». Прохор развел руками. «Как убить то, чего не видишь? То, что может быть просто тенью на стене или шепотом в темноте?» Я сжал кулаки. «Должен же быть способ». «Способ?» — Прохор скривился. «Вот твой способ. Поймать то, чего нет. Убить того, кто не живет. Они становятся сильнее с каждым днем. А ваша конгрегация? Они строят новые залы для собраний, пишут новые законы. И все ближе подходит конец». Вдруг он сжался, став просто дряхлым, усталым от жизни стариком. «Уходи, мальчик. Я ничем не могу тебе помочь, и никто не сможет». «Значит, разберусь сам», — сказал я, поднимаясь. Отшельник задумчиво посмотрел на меня и прищурился точь-в-точь, как Кретов. «В тебе есть сила и благородство. Ты можешь попытаться. Вот, возьми». Прохор подошел к одной из полок и достал оттуда тонкую тетрадь. «Это мои записи об этих существах. Вряд ли это сможет тебе как-то помочь, но, может быть, станет началом пути». «Спасибо, Прохор Васильевич», — благодарно кивнул я, забирая тетрадь. «Всего доброго». Он молча кивнул на дверь и отправился к расположенной в углу печи, чтобы подкинуть туда дров. А я вышел за порог и пошел обратно к машине. Болото чавкало под ногами, цепляясь за сапоги липкой хваткой. Каждый шаг давался с усилием, то кочка под ногой неожиданно проваливалась, то ветка хлестала по лицу, будто пытаясь остановить меня. Тетрадь Прохора жгла карман куртки своим присутствием, словно излучая собственное тепло. «Существа между мирами. Истончающаяся граница». Беседа с провидцем-отшельником с одной стороны оставила меня в небольшом смятении, но с другой, наоборот, заставила обрести ясность. Раньше я учился магии просто потому, что это было необходимо, барон должен быть сильным. Но теперь у меня появилась цель, большая, настоящая. Не просто спасти Сергея, уничтожить саму угрозу, о которой, похоже, никто даже не подозревает, или не хочет подозревать. Нога внезапно ушла в жижу по колено. Я ругнулся, вытаскивая ее с хлюпающим звуком. В воздухе висела тяжелая тишина, нарушаемая только моим тяжелым дыханием и редкими криками вечерних птиц. Как бороться с тем, чего не понимаешь? Когда, наконец, показался фургон, я остановился перед ним, переводя дух. Вода со штанов стекала мутными струйками. В последних лучах заката болото выглядело почти красиво, золотистые блики на черной воде, багровое небо. Я резко хлопнул дверью, оборвав эту мысль. Красота здесь была обманчивой, как и все в этом деле с проклятием. Двигатель заурчал с первого раза. Я бросил взгляд на навигатор, до дома 3 часа пути. 3 часа наедине со своими мыслями. Грунтовка трясла машину, заставляя тетрадь на пассажирском сиденье подпрыгивать. Я ловил ее взглядом, словно опасался, что она исчезнет. Они несут смерти ничего кроме смерти. Слова Прохора звенели в голове, как натянутая струна. Асфальт основной трассы встретил глухим стуком колес. Я включил дальний свет, солнце уже клонилось к закату. В свете фар мелькали редкие указатели, их отражение скользило по мокрому асфальту. Сосредоточившись, я начал поглощать эфир. Монотонная дорога помогла поймать нужное состояние. Энергия струилась внутрь меня уже не просто частичками, а тонкими струйками, наполняя легкие, растекаясь по телу. Это было похоже на глоток ледяной воды после долгой жажды, обжигающе, но приятно. Если научиться делать это постоянно, без концентрации, я смогу очень быстро стать сильнее, и мне необходимо это сделать, решительно подумал я, стараясь увеличить количество эфира, которое вливалось в меня. На подъезде к городу пошел дождь. Капли громко барабанили по крыше фургона. Я снизил скорость, видимость упала почти до нуля. Конгрегация знает и скрывает. Это тревожило больше всего. Если даже магистры предпочитают не замечать угрозы, что это значит? Страх, бессилие, или что-то более зловещее, или все вместе? На территорию поместья я въехал за полночь. Окна горели только в дежурке гвардейцев, все давно спали. Дождь усилился, когда я шел к крыльцу. Вода стекала за воротник, но я почти не обращал внимания, мысли продолжали кружиться в голове, как осенние листья. Завтра внимательно прочитаю тетрадь. Нужно с чего-то начать, и посоветуюсь с Дмитрием, надеюсь, он сможет подкинуть какие-то идеи, или хотя бы укажет, где искать информацию об этих существах. Хотя, если даже старец Прохор ничего толком не знает о них, надежда мала. Я уже взялся за дверную ручку, когда в кармане зазвонил телефон. Кретов. В такое-то время, наверняка что-то случилось. Григорий, его голос звучал непривычно напряженно, у нас беда, очередную девушку похитили. Глава 22. Я отправился на место сразу, только переоделся в чистую одежду и взял с собой пару оставшихся пирожков, чтобы перекусить за рулем. Времени спокойно поесть уже не было. Когда мой хозяйственный фургон подъехал к ночному клубу, все стоящие рядом люди посмотрели на него так, словно я приехал на телеге со слом. Понятное дело, рядом с дорогими спортивными тачками, что блестели на парковке у клуба, фургончик моих слуг выглядел чуждо. Улицу освещали мигалки 3 патрульных машин. Синий свет рвал ночь на клочья, бросая мертвенные блики на лица кучки курящих у входа официанток. Одна из них плакала, уткнувшись в плечо коллеги. «Где провидец Кретов?» – спросил я у первого попавшегося полицейского. Тот кивнул в сторону входа. «Внутри, только предупреждаю, там...» – он запнулся и продолжил. «Там такое. Я уже шел к дверям, не став уточнять, лучше увижу своими глазами. Интересно, что поразило полицейского так, что он не решился сказать это вслух. Внутри пахло дорогим табаком, алкоголем и чем-то еще, чем-то металлическим, кровью. Зал был полупустым. На диванах сидели шокированные посетители, кто-то дрожал, кто-то тупо смотрел в пространство. Бармен методично мыл один и тот же бокал, его руки мелко тряслись. По всему клубу летали эфемеры страха. Видимо, людям не разрешали уходить, пока полиция не допросит всех присутствующих. Кретов стоял у женского туалета, разговаривая с женщиной-администратором. Увидев меня, он быстро закончил беседу и сделал шаг навстречу. «Что произошло?» – спросил я. «Ты сказал, что похитили очередную девушку. Но я смотрю на всех этих людей, и мне кажется, будто здесь произошло скорее прилюдное убийство». «Оно и произошло», – бурчит Кретов. «Пойдем». Он распахнул дверь туалета. Зеркало было разбито, на раковине кровавые отпечатки ладоней. На полу лежал труп, накрытый скатертью, покрытый красными пятнами. По очертаниям, да и по торчащим из-под скатерти ножкам в блестящих туфлях было понятно, убили женщину. Пара больших эфемеров смерти витала вокруг, жадно питаясь темной энергией, которой здесь было вдоволь. Но было здесь и кое-что еще, в одной из кабинок. Такой же закольцованный эфирный след, как мы видели на месте похищения Ольги Михайловой. Одна девушка пропала, одна убита, как видишь, сказал Дмитрий. Пропавшая, из нашего списка. Сегодня даже не вторник, а пятница, задумчиво произнес я. Похоже, похититель понял, что его ищут, и занервничал. Начал торопиться и действовать грубее. Верно говоришь, вполне возможно, это кто-то из наших друзей, Лужков или Горохов, или кто-то еще. Кто убил девушку? Спросил я. Мы не знаем, пожал плечами Кретов. Так случилось, что они с похищенной были здесь вдвоем. Я предполагаю, что появился похититель, убил свидетельницу и забрал ту, которую собирался. Что с ней? Я кивнул на труп. Рваные раны. Похоже на следы когтей, но криминалисты скажут точнее. Значит, это все-таки мог быть чей-то фамильяр. Вероятно, пожал плечами Дмитрий. Ты уже изучал эфирный след? Спросил я. Поверхностно. Ничего нового. Я подошел к кабинке, где висел закольцованный эфир, и внимательно его осмотрел. Да, на первый взгляд все так же, как и на прошлом месте преступления, разве что след значительно ярче, потому что свежее. Но в то же время мне кажется, будто здесь что-то не так, будто в кольце скрыто что-то невидимое. Но я это чувствовал. Достал из внутреннего кармана фокусирующий кристалл и вошел в кабинку, встав посреди кольца. Вряд ли это поможет, хмыкнул Кретов. Я уже пытался в спальне Михайловой. Похититель умеет скрывать следы. Но в этот раз он действовал далеко не так осторожно, заметил я. Провел уже привычную процедуру с кристаллом, и внутри кольца проявились еле заметные крошечные символы. Они напоминали древние руны, но были куда сложнее. «Черт возьми», – прошептал наставник. «Да как у тебя это получилось невероятно! Ты тоже видишь?» Я кивнул, не отрывая взгляда от узора. Символы пульсировали, как живые, складываясь в последовательности, которые... «Это формулы», – внезапно понял я, как в книге про плетение. Кретов повернулся ко мне, его глаза сузились. «Ты уверен?» Я еще раз внимательно изучил узор. Да, это было похоже на страницу из магического учебника, только вывернутую наизнанку. Дмитрий кивнул и приблизился. Сделав несколько жестов, он вытащил одну формулу из кольца и тонкой струйкой запустил в нее эфир, заставив символы увеличиться. «Видишь эти спирали на концах?» – указал он. «Это маркеры перехода. И вот здесь стандартная формула телепортации, но с измененными параметрами». Кретов вдруг побледнел. Он шагнул назад, резко доставая телефон. «Я знаю, откуда это. Кодекс Умбры, гримуар 15 века. В Российской империи осталось меньше 10 копий. Больше неоткуда узнать нечто такое. А ты откуда узнал?» Доводилось сталкиваться с этим гримуаром по одному делу. Книгу мы тогда изъяли и по всем законам отправили в конгрегацию. Но ни одно плетение оттуда я не использовал. «Запретные знания?» – догадался я. «Еще какие запретные?» Применение этих плетений карается не тюрьмой и даже не смертью, а полным лишением дара. Да уж, и где нам искать владельцев оставшихся гримуаров? В конгрегации. У них должен быть полный каталог владельцев других копий. Но я точно знаю, что три из них в императорской библиотеке. Они в запретной зоне, оттуда их забрать не могли, только если кто-то имеющий доступ изучил плетение, не вынося книгу. Владеть этими гримуарами не запрещено? Спросил я. «Нет», – мотнул головой Дмитрий, – «запрещено только использовать то, что в них написано. Странная логика, ведь всегда находится тот, кто будет использовать запретное, несмотря на наказание, ведь он будет свято верить, что подобного избежит. Хотя не мне судить о магических законах мира, где большая часть населения вовсе не верит в магию». Я опустил кристалл, узор начал расплываться, но несколько символов отпечатались в памяти, особенно один – повторяющийся трижды, знак, напоминающий перевернутую каплю. «Значит, похититель, кто-то из магов конгрегации?» – спросил я. Кретов покачал головой. «Не обязательно. Есть и незаконные копии, как ты можешь догадаться. Но, ладно, поехали. В конгрегацию, именно туда. В архив меня пропустят даже ночью. И я очень надеюсь, что в списке владельцев кодекса мы найдем знакомое имя. Я бросил последний взгляд на разбитое зеркало. В осколках отражалось мое лицо. На секунду мне показалось, что в глубине стекла мелькнуло что-то еще, какая-то тень. Но когда пригляделся, там был только я. Вышел из туалета, хлопнув дверью. Похоже, нам с наставником предстоит долгая ночь. Когда мы отъехали от клуба, я сказал, мы должны как-то защитить других потенциальных жертв. Ты ведь уже знаешь, мы не можем взять всех под охрану, проворчал Дмитрий. Не можем. Надо придумать другой способ, раз похититель стал действовать иначе. Он решил не готовиться, не насылать кошмары, не ставить метку. Ублюдок точно знает, что мы его ищем, пробурчал Кретов, поворачивая руль. Так может, мы сами наложим метки, закончил я свою мысль. Дмитрий задумчиво посмотрел на меня и сказал, толковая идея, если не сможем предотвратить похищение, то хотя бы будем знать, где находится жертва. Молодец, Григорий, завтра же утром этим займусь, попрошу Полину снова обзвонить потенциальных жертв, придумаем какую-нибудь легенду. Времени это займет немало, но сделать необходимо. Я поеду с тобой, научишь меня накладывать метки. Немного помедлив, Кретов кивнул. Хорошо, тебе уже можно начать работать с плетением. Чувство магии ты отлично развил, всего за несколько дней. Я же правильно понимаю, что ты сначала ощутил эти символы перед тем, как догадался достать кристалл. Да, я их не видел, но чувствовал. Могу только гордиться своим учеником. Дмитрий приподнял уголки губ. А теперь расскажи, помог ли тебе Прохор чем-нибудь? Непростой вопрос, нахмурился я и пересказал, как прошла моя встреча с отшельником. Выслушав меня, Дмитрий долго молчал, глядя сквозь лобовое стекло, а затем произнес, ничего себе, Прохору можно доверять, столь мудрых провидцев в наше время днем с огнем не сыщешь. И если он утверждает, что эти существа несут угрозу всему человечеству, значит, так оно и есть. Я спасу своего брата, твердо произнес я, и если смогу тем самым помочь остальным людям, буду только счастлив. Кто знает, может, именно для этого я и пришел в этот мир. Знаешь, Григорий, а я не сомневаюсь, что у тебя получится. Только не сдавайся. Не сдамся, кивнул я. Скоро мы уже добрались до места. Кретов резко остановил автомобиль перед конгрегацией провидцев. Ночью здание выглядело иначе. Высокие шпили на крыше уходили в темное небо, а витражи, днем переливавшиеся цветными бликами, теперь казались слепыми глазами. Я вышел из машины и постучал в дверь. «Что вам нужно?» – раздался грубый голос из интеркома, висящего рядом с дверью. «Полиция», – ответил я. «Ну и по какому вы вопросу?» «Конгрегация закрыта. Я барон Зорин, а со мной Дмитрий Кретов, член конгрегации. Мы полицейские провидцы, и нам срочно нужно в архив. Открывайте». «Архив ночью не работает», – буркнул охранник. «Приходите утром. Мы расследуем серию похищений, и у нас нет времени ждать до утра», – настаивал я. «Открывай уже, бестолочь!» – в нетерпении рявкнул Кретов. «Из-за тебя преступник может уйти». За дверью наступила пауза. Затем раздался звук отодвигаемых засовов. Дверь приоткрылась, и в щели показалось недовольное лицо охранника, мужчина с седыми усами и глубоким шрамом через бровь. «Ладно, проходите. Но только в архив и сразу обратно». Так бы сразу, Дмитрий, оттеснив его плечом, протиснулся внутрь. Мы вошли в холодный коридор, освещенный лишь редкими светильниками. Шаги гулко отдавались от каменных стен. «Где у них хранится каталог?» – спросил я. Голос показался непривычно громким, и эхом отразился от стен. «В одном из отделений библиотеки, под охраной, но у меня есть доступ». Кретов достал из кармана небольшой медальон и поднес его к двери с выгравированными рунами. Дверь отозвалась тихим щелчком и приоткрылась. Архив конгрегации оказался огромным залом с бесконечными рядами полок. В воздухе витал запах старой бумаги и воска. Всюду висели защитные плетения, в том числе предотвращающие пожар, и плавали серебристые эфемеры любопытства. «Так-так, кодекс Умбры», – пробормотал Дмитрий, пробегая пальцем по корешкам. «Здесь». Он достал толстую книгу и раскрыл ее на середине. Включил абажур на столе и положил книгу рядом. «В Москве зарегистрировано два владельца», — сказал он, водя пальцем по списку. «Граф Сытин». «Какое совпадение», — улыбнулся я. «Теперь точно пора с ним побеседовать». «Несомненно». «И второй человек, барон Коврягин». «Лужкова здесь нет?» «Неа». «Но он вполне мог сделать незаконную копию, когда был членом конгрегации. Я ведь навел о нем справки», — Василий Евгеньевич интересовался темными искусствами. Значит, у нас добавилось двое подозреваемых. Оба провидцы, оба имеют доступ к нужному гримуару, и оба могут быть причастны, заключил Дмитрий. Но фамилия Сытина нам уже знакома, а Коврягин. Ладно, проверить нужно обоих. Тогда поехали в отделение, пробьем информацию по барону, а утром навестим Сытина. Так и поступим, Кретов захлопнул книгу. Мы покинули архив так же быстро, как и вошли. Охранник проводил нас недовольным взглядом, но ничего не сказал. Дмитрий завел машину, и мы понеслись по пустынным улицам к полицейскому участку. Полицейский участок встретил нас ярким светом люминесцентных ламп и запахом растворимого кофе. Дежурный сержант, толстый мужчина с мешками под глазами, лениво поднял голову от компьютера. «Дима», он хмыкнул, «опять ночные посиделки, а ты, я смотрю, баиньки хочешь, взбодрись, еще полночи впереди», пробурчал Кретов, на ходу показывая удостоверение. Я полез за своей лицензией, но дежурный только отмахнулся. В отделении меня уже знали. Мы направились в провидческий отдел. Дмитрий открыл свой потрепанный ноутбук и сказал: «Я поищу в полицейских базах. Сможешь пробить подозреваемых по открытым источникам? Вдруг найдется что-то важное». «Нет проблем», — ответил я, сел на стул и достал смартфон. Сытин в социальных сетях зарегистрирован не был. О нем встречались публикации, но все они были довольно старыми и никак не могли нам помочь. А вот с Коврягиным ситуация была иная. Судя по записям в соцсетях, барон уже несколько месяцев проживал за границей. Правда, это ни о чем не говорило, ведь жертв похищали с помощью телепортации, но все-таки. Однако вскоре я нашел еще информацию. «Смотри», я показал Кретову экран своего телефона. «Сегодняшний вечер. Благотворительный ужин в Лондоне». На видео упитанный мужчина лет 50 в идеально сидящем смокинге чокался бокалом с каким-то политиком. Запись была опубликована час назад, да и ужин проходил именно сегодня. «Значит, у него алиби», — хмыкнул Дмитрий. «Похоже на то. Там были десятки свидетелей, кто-то вел прямую трансляцию в соцсети», — сказал я, продолжая листать ленту. «Барон есть на многих фото и видео, но он мог специально создать себе алиби, а девушку похитил его фамильяр. Я уже узнал. Согласно документам, у Коврягина нет фамильяра». Кретов откинулся на спинку стула и устало вздохнул. «Значит, остается только Сытин», положив телефон на стол, сказал я. «Как будто нам двоих подозреваемых мало, теперь появился еще один». Дмитрий потер переносицу. «Ладно, давай поспим пару часов и с утра поедем к нему». Я хотел возразить, мне не терпелось действовать, но вдруг почувствовал, как тяжелеют веки. Целый день в поездке и ночь без сна давали о себе знать. «Ладно», — согласился я, — «но выезжаем как можно раньше». Кровати или хотя бы дивана в кабинете не было, и мы с Кретовым в итоге остались на стульях. Спать сидя вполне удобно, особенно когда чертовски устал. «Если это Сытин», — пробормотал Дмитрий, уже закрывая глаза, «то завтра будет интересный разговор». Я не ответил. В голове крутились обрывки мыслей, гримуар, следы эфира, проклятие Сергея. Последнее, что я помнил перед тем, как провалиться в сон, тусклый свет уличного фонаря за окном и приглушенный гул ночного города. Утро наступило слишком быстро. Немного приведя себя в порядок, мы купили кофе и отправились к графу Сытину. Раннее утро выходного дня радовало отсутствием автомобилей на дорогах и тишиной. Роскошные кованые ворота поместья были украшены фамильным гербом Сытиных. Когда наш автомобиль остановился у въезда, автоматические камеры повернулись в нашу сторону с едва слышным жужжанием. Чуть помедлив, ворота открылись. Хотя мы и не предупреждали о визите, нас пропустили. Видно, поняли по мигалке на крыше, что машина полицейская. На крыльце нас встретил дворецкий. Вежливо поклонившись, он сказал: «Доброе утро, господа. Чем могу помочь?» «Полицейские провидцы Дмитрий Кретов и Георгий Зорин», — ответил мой наставник. «У нас есть вопросы к графу. Прошу внутрь». Дворецкий жестом пригласил нас в дом. Нас проводили в гостиную и предложили чаю, но мы отказались. Я сел на диван, рассматривая роскошное убранство дома. Пока что не видел причин, зачем бы столь обеспеченному человеку заниматься подобными преступлениями. Но подозрения все равно были. Граф Сытин вскоре пришел к нам. Высокий, подтянутый мужчина лет 50 с сидеющими висками и холодными серыми глазами. Он был одет в безупречный костюм-тройку, на правой руке блестел золотой перстень с родовым гербом. «Господа», — его голос звучал ровно, без тени волнения, — «какая неожиданная честь. Чем могу помочь? Здравствуйте, Роман Витальевич. Перейду сразу к делу. Мы выяснили, что вам принадлежит копия кодекса Умбры, ответил Дмитрий. Это так? Да. Мы можем взглянуть на нее? С какой же целью? Ни показывания, ни капли раздражения или недовольства, поинтересовался граф. Формулы из книги были задействованы на месте преступления. Вы меня подозреваете? Сытин изогнул бровь. Пока что нет, сказал я, не отводя взгляда. Мы можем взглянуть на книгу? Роман Витальевич какое-то время помолчал, а затем кивнул. Хорошо, идемте, я покажу вам его. Библиотека графа была расположена на втором этаже. Она была не слишком большой, но впечатляющей. Было видно, что здесь много редких и коллекционных изданий. «Кажется, здесь», — сказал Сытин. Он подошел к одному из шкафов, достал ключ на серебряной цепочке и открыл резную дверцу. «Вот», — он вынул толстый том в потертом кожаном переплете и протянул мне. «Не думаю, что кто-то трогал его последние лет 10». Я осторожно раскрыл книгу. Обложка была покрыта пылью, страницы пожелтели от времени, а между некоторыми из них застыли засохшие травинки-закладки. «Позволите проверить на следы недавнего использования?» «Ваше сиятельство?» – спросил Кретов. Роман Витальевич развел руками. «Конечно, хотя сомневаюсь, что найдете что-то интересное. Я уже видел и чувствовал, что на книге нет следов эфира. Какие-то еле заметные искры и туманное завихрение, но им, судя по всему, много лет. Когда-то книга использовалась по назначению, теперь она мертва, как музейный экспонат. Кретов создал какое-то плетение и тоже, кажется, ничего не увидел». «Такая могущественная книга», — сказал я, закрывая гримуар. «Почему же вы ее не используете?» Граф усмехнулся. «Разве это законно? К тому же, для ее использования нужно очень много сил, а я никогда не был сильным магом. Моя семья хранит традиции, но в последнее время я больше занимаюсь виноделием, чем магией. У меня есть виноградник под Анапой. Хотите попробовать вино?» Кретов обменялся со мной взглядом. «Нет, мы предпочли бы осмотреть дом». Сытин на мгновение нахмурился, затем кивнул. «Если угодно, мне нечего скрывать, только семейный склеп прошу не тревожить». «Слишком уж поспешное предупреждение», — отметил я про себя. Осмотр начался с первого этажа. Кабинеты, гостиные, столовые, все дышало безупречным порядком и дорогим вкусом. Ни намека на что-то подозрительное. Когда мы поднялись на второй этаж, я почувствовал слабое эфирное колебание. Следы похожи на те, что оставляет Оскар после перехода в эфирную форму. «Здесь что-то есть», — шепотом сказал я Кретову. Дмитрий кивнул, он тоже заметил. Роман Витальевич, шедший впереди, остановился у массивной дубовой двери. «Моя личная спальня, если желаете. Мы хотели бы увидеть вашего фамильяра», — прервал его я. Граф медленно повернулся. Его лицо оставалось невозмутимым, но лицо чуть напряглось, и от меня это не ускользнуло. Нельзя сказать, что я стал сильнее подозревать его в причастности к покушениям, но все равно кажется, будто он что-то скрывает. «Зачем?» – спросил Сытин. «Протокол», – сухо ответил Кретов. «При расследовании подобных дел мы обязаны проверять всех фамильяров. Способности вашего говорят о том, что он мог быть причастен к похищениям». Наступила пауза. Затем Сытин вздохнул и позвал. «Дагор». Воздух в комнате вдруг стал гуще, а из тени за портьерой выплыл демон. Размером с 5-летнего ребенка, он все равно выглядел угрожающе благодаря жуткой морде и торчащим из-под нижней губы клыкам. Да и когти у него на руках казались грозным оружием. «Когти. Мой фамильяр», — произнес Сытин. «Как видите, совершенно безобиден. По роже не скажешь», — проворчал Дмитрий. «Он может телепортироваться?» — спросил я. «Нет, что вы. Дагор не настолько силен. А принимать другие формы?» Граф на секунду заколебался. «Да, он может превращаться в собаку. Покажите». Сытин кивнул фамильяру, отдавая мысленный приказ. Тот взмахнул крыльями, и его контуры начали расплываться. Через мгновение перед нами стоял крупный черный пес с горящими янтарными глазами и крыльями. Небольшими, словно недоразвитыми, но отчетливо видными. «Необычно», — заметил я. «Крылья у него всегда остаются?» «Да, это его отличительная черта», — ответил граф. Кретов внимательно осмотрел пса, но ничего не сказал. Его аура не выдавала ничего необычного, никаких следов недавнего кровопролития, например, да и силы в нем было не очень-то много. «Спасибо, ваше сиятельство», — сказал Дмитрий. «С вашего позволения, мы продолжим осмотр дома и заодно прогуляемся по вашим владениям, как угодно. Если что-то понадобится, «Скажите слугам», — сухо произнес Роман Витальевич. «Осмотр дома и территории занял еще 2 часа. Мы проверили каждый угол, каждый сарай, ничего подозрительного. Когда мы подошли к небольшому каменному зданию склепа, я ощутил сильный эфирный барьер. Он был незаметен издалека, но вблизи казался очень плотным. Он просил не заходить в склеп. Может, все-таки заглянем?» Повернулся я к Дмитрию. «Не стоит. Там могут быть семейные призраки. Они такого не любят. Возможно, граф что-то скрывает именно там. Иначе зачем барьер? Защитное заклятие», пояснил Кретов. «Чтобы уберечь останки и призраков предков от темных влияний. Дворяне, у кого есть свой склеп, часто так делают. Я не стал настаивать, но сделал про себя мысленную пометку. Уже несколько деталей в доме Сытина показались мне интересными и наводили на определенные размышления. На обратном пути к машине я оглянулся. Граф стоял на ступенях, наблюдая за нами. Его фамильяр в облике демона замер у двери, тоже неотрывно глядя на нас и помахивая крыльями. «Что скажешь?» – спросил я. «На первый взгляд нельзя сказать, что он причастен», – пожал плечами Кретов. «Но что-то не дает мне покоя». «Да, мне тоже. Есть кое-какие мысли». В кармане у Дмитрия зазвонил телефон. Он достал его и ответил. «Да, где? Едем». Сбросив звонок, он посмотрел на меня и вдруг улыбнулся. «Артема Горохова видели в городе. Как ты смотришь на погоню с последующим задержанием?» «Крайне положительно», — улыбнулся я в ответ. «Тогда погнали». Дмитрий включил мигалку и надавил на педаль газа. Глава 23. Машина Кретова ревела, несясь по трассе. Горохова заметили в Люберцах, а мы сейчас были в нескольких километрах от МКАД. На место уже выдвинулись оперативные экипажи, но мы с наставником хотели поймать Горохова лично. Учитывая, как дерзко он сумел уйти от нас в морге, это было делом чести. Дмитрий резко объехал плетущийся по трассе грузовик, вылетел навстречку и лихо вернулся обратно на полосу. «Смотри», он одной рукой крутил руль, другой вывел в воздухе голубоватую схему. «Базовая защита. 3 нити по часовой, 1 против. Его нужно создать за раз, сплетать из отдельных нитей нельзя, не сработает». Эфирные нити дрожали в такт тряске. Я повторил жест, но мои пальцы дрогнули на повороте, и плетение рассыпалось. «Еще раз, у тебя получится, я уверен», — сказал Кретов, снова идя на обгон. «Я тоже, но на такой скорости тяжеловато сосредоточиться. Поверь, если тебя атакует злой дух или демон, сосредоточиться еще сложнее. Я в курсе. Повезло уже 1 раз подраться с эфирными тварями, если ты забыл. Помню», — криво усмехнулся Кретов. «Но сейчас против нас будет Артем со своим артефактом. Что, если он попробует тебя подчинить? В прошлый раз он запаниковал и использовал артефакт на уже знакомых людях, но теперь может применить его на тебе. Пускай рискнет», — пробормотал я, заново создавая показанное плетение. Образец висел перед глазами, и символ был не слишком сложным. Проблема была не в том, чтобы повторить его, а в том, чтобы создать сразу. До этого, когда я практиковался в плетении, то связывал эфирные нити постепенно. «Представь, что ставишь печать», — посоветовал Кретов. «Ты же работал в офисе, вспомни, как это делается». Шлеп, и все, на бумаге появился штамп. «Здесь то же самое, только вместо чернил энергия». С третьей попытки получилось. Передо мной на несколько мгновений возник овальный эфирный щит, но он быстро распался вместе с символом. «Что, уже получилось?» — изумленно вытаращил глаза наставник. «Черт побери, да я обучаю гения». «Спасибо за комплимент, конечно, но щит этого гения продержался 2 секунды, заметил я, потому что у него кончилась энергия. Теперь создай и подпитывай, используя накопленный эфир. Ты же его копишь постоянно», — кивнул я. «Молодец. Продолжай», — сказал Кретов. «Мы уже въехали в город». Дмитрий лихо объезжал утренние пробки, в какой-то момент пролетел по тротуару и подрезал внедорожник с министерскими номерами. Вслед раздалось возмущенное гудение клаксона. «Ай, да иди ты», — скривился Кретов. «У нас дела поважнее». Он сорвал с приборной панели рацию и быстро проговорил в нее. «Центр, я провидец. Доложите обстановку». «Провидец, я центр», — раздался искаженный помехами голос. Подозреваемый пытался скрыться. Опера зажали его у перекрестка Краснодарской и Белореченской. «Принял», — буркнул Дмитрий и посмотрел на меня. «А во, получается». Я молча кивнул, стараясь не сбить концентрацию. На сей раз щит продержался где-то 30 минут. «Все, хватит, отличная работа. Будь готов применить», — сказал наставник. «Теперь подкопи энергию Через несколько минут будем на месте». «Хорошо», — ответил я. Вскоре мы и правда добрались до нужного перекрестка. Там стояло несколько полицейских машин, мелькая проблесковыми маячками. Несколько оперативников в бронежилетах кучковались рядом. Среди них я заметил соблазнительную фигуру Полины, и на лице сама собой появилась улыбка. Кретов врезал по тормозам. Автомобиль не успел до конца остановиться, когда я уже выскочил в открытую дверь. «Доброе утро, капитан», быстрым шагом подойдя к Реутовой, поздоровался я. «Вы, как всегда, отлично выглядите». «Сейчас не до этого, ваше благородие», — скривилась она, поправляя бронежилет. «Самое время. Вдруг подозреваемый окажет сопротивление, я буду ранен и какое-то время не смогу появляться в отделении. Кто тогда будет угощать вас утренним кофе и делать комплименты? Кстати, брюки идут вам даже больше, чем юбка», — заметил я. «Что вам сейчас интереснее, барон?» — холодно спросила Полина. «Раздавать мне комплименты или поймать подозреваемого? Одно другому не мешает. Кстати, где Горохов? Мы потеряли его из виду, но все улицы вокруг оцеплены, далеко не уйдет. Сейчас мы его отыщем», — подойдя, сказал Кретов. «Григорий, напряги эфирное зрение». Я молча кивнул и сосредоточился на том, чтобы увидеть больше. В последние пару дней мое эфирное зрение и так стало острее. Я стал четче видеть магию на большем расстоянии, чем раньше, и различал больше деталей. «Там, смотрите, слабый эфемер страха», — я указал в переулок. Дмитрий проследил взглядом и кивнул. «Молодец, должно быть, дух явился на страх Артема, но тот бежал слишком быстро, и он отстал. Вы двое, туда, обыщите переулок», — приказала Реутова. «Максимов, проверь внутри здания». «Так точно, капитан», — ответили полицейские, принимаясь выполнять приказ. Я мысленно призвал Оскара, приказав ему принять облик ворона. Он появился где-то в стороне, не на глазах у людей, после чего подлетел и сел на крышу одной из полицейских машин. «Кыш!» — оперативник махнул на него рукой. Ворон посмотрел на него, как на идиота, и повернулся ко мне. «Чем могу помочь, хозяин?» Для всех остальных, кроме Дмитрия, его слова звучали как обычное карканье. «Поднимись в воздух и помоги найти преступника». Молодой мужчина, средний рост, русые волосы. «Рядом с ним наверняка будут эфемеры страха», — сказал я. Оскар молча кивнул и взлетел. Очень скоро он вернулся обратно и сел на асфальт рядом со мной. «Он на крыше, хозяин. Кажется, собирается перепрыгнуть на соседнюю, но не решается». «Ты прав, рядом с ним эфемеров страха больше, чем было духов в том подвале». «Спасибо, Оскар», — ответил я. Подойдя к Полине, я взял ее за руку. Она тут же попыталась забрать ладонь, но я лишь крепче сжал пальцы. «Артем на крыше», — я указал наверх. «Прикажите своим подняться через здание, я полезу по пожарной лестнице». «Не вы здесь отдаете приказы», — посмотрев на меня из-под лобья, — ответила капитан. «Это не приказы, а рекомендации». «Дима, я на лестницу», — уже на бегу крикнул я. «Давай, я лучше на лифте», — проворчал он, быстрым шагом направляясь в здание и жестом приглашая с собой оперативников. Обернувшись на ходу, я увидел, что Реутова спешит за мной. Улыбнувшись, спросил: «Решили составить мне компанию? Помощь в задержании», — холодно ответила она. «У вас хоть оружие есть? Всегда при себе. Я же провидец. Пистолет надежнее», — хмыкнула Полина, расстегивая кобуру. «Его все видят. Не поспоришь, но у нашего подозреваемого есть артефакт». Подойдя к пожарной лестнице, сказал я: «Против него пистолет бессилен». Я полез первым, мысленно держа перед глазами защитное плетение. Уверен, оно мне пригодится. В здании было 7 этажей, поэтому забраться по лестнице оказалось не так-то просто. Хорошо, что я уделяю внимание своей физической форме, но руки под конец все же устали. Полина лезла медленнее и отставала от меня на полтора этажа. «Капитан, здесь замок заклинило, и дверь чем-то подперли с другой стороны», — раздалось из рации, что висело на груди Реутовой. «Похоже, наш беглец постарался». «Ломайте», — коротко ответила она. Забравшись на крышу, я сразу увидел Артема. Оскар не соврал, он был весь облеплен эфемерами страха. Возле руки пульсировал оранжевый эфемер боли. Пальцы Горохова были в крови, должно быть, он поранился, когда сбегал. «Снова здравствуй, Артем», — сказал я. «Стой на месте и давай без глупостей. Подними руки». Парень побледнел, и возле его груди возник эфемер ужаса, начав жадно впитывать энергию. Отходя спиной вперед, Артем приблизился к краю крыши. Его рука судорожно копошилась в кармане куртки. «Стой на месте», — твердо повторил я, медленно приближаясь. «Если упадешь, то погибнешь. Тебя ни в чем не обвиняют, мы хотим поговорить». Полина, заскочив на крышу, выхватила пистолет и начала обходить Горохова с другой стороны. «Вы арестованы», — рявкнула она, целясь в ноги Артема. На колени, руки за голову. Парень громко сглотнул, и его окружила уже знакомая мне эфирная структура. Он сделал еще шаг назад и едва не оступился. «Отойдите от края, быстро!» — выкрикнула Полина. Структура ауры Артема вспыхнула. Из нее вырвался зигзаг энергии и устремился к Полине. «Если Горохов подчинит ее, то сможет заставить выстрелить в меня. Хорошо, что я был готов. Одно мгновение, один вдох, три нити по часовой, одна против». Бросившись на перерез, я применил защитное плетение и пустил в него как можно больше энергии. Вспышка, и мой щит распался, но атака Артема тоже не принесла плодов. Лицо Горохова вытянулось, когда он понял, что я отразил его заклятие. К эфемеру ужаса присоединился еще один. Где-то за спиной раздался грохот и хриплый голос Кретова. «Держите его!» Артем вздрогнул и отпрыгнул назад. Его нога сорвалась с края. Он замахал руками, ловя равновесие. Я бросился вперед, хватая его за куртку. Ткань затрещала по швам. Мы оба повисли над семиэтажной пропастью. Моя рука вцепилась в водосток. «А-а!» — орал Горохов. «Отпустите меня! Если отпущу, разобьешься!» — процедил я. «Так что даже не мечтай!» Полина оказалась рядом и начала тянуть нас вверх. К ней присоединился Кретов, и они вдвоем затащили нас с Артемом на крышу. Я перевернулся на спину. Покидающий кровь адреналин сотрясал тело мелкой дрожью, и смех вырвался сам собой. «Ну что, Артемка?» — Дмитрий щелкнул наручниками. «Покажешь, что у тебя за игрушка?» Он сунул руку в его карман и вытащил серебряное кольцо с бледно-розовым камнем. Эфирных структур вокруг него не было, пока Кретов не сжал кольцо пальцами с двух сторон. Тогда его окружила та же структура, как недавно Горохова. Артефакт, как мы и думали. Интересно только, где простой патологоанатом достал такую штуку. Полина села на корточки рядом со мной. Ее взгляд показался мне смущенным. «Спасибо, ваше благородие», — пробормотала она, доставая из поясной сумки бинт. «Всегда пожалуйста, и можно просто Гриша». «А зачем бинт? Вы кожу сорвали», — она кивнула на мою руку. Я посмотрел на ладони и убедился, что это действительно так. «Должно быть», — порвал ее об край водостока. Реутова обработала и перевязала мою рану. Ее касания были теплыми и мягкими, а пальцы слегка дрожали. «Спасибо», — с улыбкой сказал я. Полина, встретившись со мной взглядом, тут же опустила глаза и молча кивнула. Кретов положил кольцо в прозрачный пакет и убрал в карман, а затем рывком поднял Артема на ноги. Тот вдруг заплакал, и к рою эфемеров рядом с ним присоединились духи грусти. «Ну-ну, не плачь», — Дмитрий отряхнул его и хлопнул по спине так, что Горохов едва не упал. «Теперь все будет хорошо. Поедем в отделение и во всем разберемся». «Да, я ничего такого не сделал», — промямлил Артем. «Сомневаюсь. Ты как минимум незаконно владеешь артефактом и оказывал сопротивление при задержании», — хмуро произнес Дмитрий. «И скоро мы узнаем все, что ты скрываешь». Подмосковье, поместье рода Волковых. Гостиная была погружена в полумрак. Тяжелые бархатные шторы были задернуты. Лишь слабый луч света пробивался сквозь щель, выхватывая пыль, висевшую в воздухе. На столе лежало письмо с печатью тюремного управления, короткое, сухое уведомление о смерти. Инфаркт. 23:47. Тело передано в тюремный морг. Владимир сидел в кресле отца, пальцы сжимали подлокотник так, что запястье сводило судорогой. Напротив, на диване, рыдала Светлана. Ее длинные волосы были растрепаны, голос дрожал, прерываясь на всхлипы. «Это все он, этот бастард». Она швырнула на пол пустой стакан. Осколки разлетелись по паркету. «Отец умер, Коля в тюрьме, а этот Зорин». Владимир не шевелился. Его лицо, и так обычно бесстрастное, сейчас напоминало маску из мрамора. Помолвка разрушена, имя опозорено. Светлана вскочила, истерично срывая с шеи жемчужное ожерелье. «Ты слышишь меня, Володя?» «Слышу». Он, наконец, поднял взгляд. Глаза, точь-в-точь, как у отца на портрете. Стальные, бездонные. «И что ты собираешься делать?» Она подошла вплотную, хватая его за плечи. «Сидеть здесь? Молчать?» Владимир медленно встал. Над камином висела шпага рода Волковых, та самая, которой Андрей Викторович когда-то посвятил его в мужчины согласно традиции рода, После этого ритуала парень считался взрослым. «Ты думаешь, я позволю ему жить спокойно?» Его голос звучал тише шепота, но Светлана замолчала. «Отец умер, как пес, в бетонной коробке. Наш род – посмешище». Он провел пальцем по клинку шпаги. Сталь звенела, будто отвечая на прикосновение. Но Света замялась, внезапно испугавшись этого тихого бешенства. «У Зорина теперь власть. Он барон и работает в полиции. Это не имеет значения», – ответил Владимир, теперь после смерти отца ставший бароном Волковым. Он подошел к окну, резко дернул шнур. Шторы раздвинулись, залив комнату слепящим светом. Честь не позволяет забыть. Кровь требует крови. Волков повернулся, и сейчас в его глазах горело то, что напугало даже Светлану, холодный и в то же время обжигающий огонь. Скоро Зорин узнает, с кем связался. Он взял со стола резную трость отца и взвесил ее в руке. Тяжелая. Набалдашником при желании легко можно проломить чей-нибудь череп. А ты? Владимир бросил взгляд на сестру. Перестань реветь. Волковы не плачут. Светлана выпрямилась, смахнув слезы. В ее глазах засветилось то же безумие, что и у брата. Что нужно сделать? Владимир уже шел к двери. Трость отстукивала ритм похоронного марша. «Приготовь черное платье. Завтра похороны». А после он приоткрыл дверь. «После начнется охота. Москва. 3 и краткое отдел полиции. Комната допросов. Я нашел кольцо во время вскрытия», шмыгая носом, бормотал Артем Горохов. «В желудке у жмурика. Как сейчас помню, мужчина 47 лет, лишний вес. Я стоял рядом, прислонившись спиной к стене. В забинтованной руке держал стаканчик с кофе и не спеша пил. Дмитрий сидел напротив подозреваемого. «Давай без лишних деталей», – буркнул он. «Нашел кольцо и что?» «Да ничего». «Думал, почищу и в ломбард сдам. Деньги-то не лишние, а жмурику оно все равно не нужно». «Родственников у него не было», – развел руками Артем. «Как ты понял, что это непростое кольцо?» – спросил я. Артем поерзал, цепляясь дрожащими пальцами за край стола. Он был так бледен, что его лицо было похоже на маску из воска. Если бы Кретов не прогнал эфемеров страха, они бы наверняка так и вились вокруг него целой стаей. «Ну, я...» — он шмыгнул носом. «Сначала думал, обычное кольцо». Кретов постучал костяшками пальцев по столешнице. «Это мы уже поняли. К делу». «Да я к тому...» — Горохов вздрогнул. «Ну, надел просто так, а потом...» Он замолчал, уставившись в пустоту. Я отпил кофе, наблюдая, как капли пота стекают по его вискам. Потом Ленка из регистратуры сама ко мне подошла. Обычно она, ну, в общем, не обращала внимания. А тут, как подменили. Мы с ней это, ну того, прямо в морге. На следующий день она даже не вспомнила. «И ты понял, что дело в кольце?» – заключил я. Артем кивнул, глотая воздух ртом, как рыба. Проверил на других. Попросил Витька охранника купить мне кофе. Пошел, хотя раньше послал бы. Тогда я догадался. «Ах ты, подлец!» – сощурился Кретов. «Значит, ты заставлял женщин с тобой спать?» «Я прав, да?» – Артем опустил взгляд и вжал голову в плечи. «Ну да, но я никого не заставлял. Просто облегчал общение». «Облегчал, говоришь?» Я поставил стакан на стол с глухим стуком. «Это называется изнасилование, друг мой. То, что ты использовал магию, а не подмешивал девушкам наркотики, ничего не меняет». «Да да какое изнасилование?» Беднягу забила крупная дрожь. «Я просто предлагал, они соглашались, всем было хорошо. Что еще ты делал?» — перебил я. «Тебе знакома Олеся Верещагина?» «Да», — сглотнув, ответил Горохов. «Мы с ней в одной школе учились. На ней ты тоже применял артефакт?» Артем громко сглотнул и молча покивал. «А затем ты решил ее похитить, чтобы пользоваться постоянно?» — поинтересовался Кретов. «А потом, видимо, убил ее и нашел себе другую жертву». Глаза парня расширились. Он поднял скованные руки и замахал ими. «Нет-нет, вы что, я никого не убивал. С Олесей я переспал, 2 или 3 раза, а потом решил на других переключиться. Разнообразия захотелось», — проворчал Дмитрий. «Что насчет Ольги Михайловой? Я такой не знаю». «Не ври, ты дважды говорил с ней по телефону», — сказал я и показал Артему фотографию. «Вот, знакома?» «Да», — признал он. «Эту я в баре встретил. Она сама ко мне подошла, точнее, из-за кольца, наверное». Дверь скрипнула. В комнату вошла Полина, держа в руках папку. Ее взгляд скользнул по мне, прежде чем она положила документы перед Кретовым. Проверили его алиби. В дни похищения он был на смене или дома. Камеры в морге и у подъезда подтверждают. «Значит, все-таки не наш человек», — пробормотал Дмитрий, листая отчет. В конгрегации подтвердили, что кольцо – артефакт подчинения третьего класса, продолжила Полина. Редкий, считался утерянным. Владение таким предметом полностью незаконно. Я не знал, что это запрещено, честно, выкрикнул Артем. Не знал, Кретов встал, опираясь ладонями о стол. То есть тебе даже в голову не пришло, что лишать людей свободы воли – это плохо. К тому же незнание законов не освобождает. В общем, ты и сам в курсе. Меня посадит, заикаясь, пробормотал Горохов. Почти наверняка, кивнул я. Все за его. Заведите уголовное дело за незаконное хранение и применение артефакта, сказал Дмитрий, поднимаясь. Если чистосердечно признаешься, сколькими женщинами ты воспользовался, возможно, срок тебе уменьшат, но на помилование не рассчитывай. Артем закрыл лицо ладонями, плечи его задрожали. Мне ни капельки не было его жаль. Парень дорвался до власти и ни на секунду не задумался о последствиях. Он начал с того, что заставлял девушек заниматься сексом, но как скоро ему бы пришли в голову другие мысли. Заставлять людей убивать друг друга или кончать жизнь самоубийством, или еще более жестокие вещи. Власть быстро развращает, особенно того, кто к ней не привык. Когда мы вышли в коридор, Кретов провел пятерней по спутанным волосам и проворчал. Опять тупик. Сытин чист, Горохов, мелкая сошка и с похищениями не связан. Значит, настоящий похититель все еще на свободе. Я закрыл глаза и потер переносицу. Даже после крепкого кофе в голове был туман, последствия того, что в последнее время я мало отдыхал и участвовал во множестве непростых событий. С графом Сытиным что-то не так, я открыл глаза. Надо установить за ним слежку. Не имеем права. Он титулованный дворянин. Его нельзя оформить даже как подозреваемого, потому что нет улик. С Лужковым, например, ситуация совсем иная, объяснил Дмитрий. И не забывай про пожирателя снов. Мы с тобой сосредоточились на людях, но преступником может быть дух. У него, между прочим, тоже есть когти. То есть мы, вполне возможно, бегаем впустую, невесело ухмыльнулся я. Тогда надо сделать то, о чем мы вчера говорили. Поставить метки на всех возможных жертв. Полина вышла из комнаты допросов, а следом конвой вывел Горохова и повел его в камеру. Артем продолжал закрывать лицо ладонями и всхлипывать. «Поставить метки?» – спросила Реутова. «Да», – кивнул Дмитрий. «Распечатай нам, пожалуйста, список. Сегодня нам с Григорием предстоит помотаться по городу. Я могу помочь?» – искоса взглянув на меня, – спросила Полина. «Можешь», – моментально ответил я. «Поехали с нами, только переоденься в гражданское. Девушкам будет проще нам поверить, если ты будешь рядом». «Верно», как будто нехотя согласился Кретов. «Поедем втроем». «Хорошо», кивнула капитан и, цокая каблуками, отправилась переодеваться. Город мелькал за окном, как размытый калейдоскоп. Я сидел на переднем сидении автомобиля, пытаясь сосредоточиться на эфирной формуле. Пальцы дрожали от усталости, но я повторял жест за Кретовым. Круговое движение, сжатие в кулак, резкий выдох. «Не напрягайся», проворчал Дмитрий, глянув на мое плетение. «Иначе метка будет светиться, как новогодняя гирлянда, похититель сразу ее заметит». «Легче, Григорий, расслабленнее». Полина, переодетая в простые джинсы и обтягивающую футболку, доложила с заднего сиденья. «Следующая, Татьяна Прокофьева, улица Большая Садовая. Мы уже пятый час колесили по городу». Девушки из списка реагировали по-разному. Кто-то пугался, думая, что мы мошенники, кто-то верил поддельному удостоверению социальной службы. Но главное, метка ложилась. Маленькая голубая точка у основания шеи, невидимая для обычных людей. И, по идее, невидимая даже для провидцев. Пара часов, и метка впечатывается в ауру так, что не найдешь, если не будешь точно знать, что искать. Кретов остался в машине. Его угрюмая физиономия отпугивала наших клиенток. В этом мы уже убедились на практике. 43-я девушка за сегодня. Пробормотал я, выходя из автомобиля и направляясь к нужному подъезду. Хозяйка квартиры, студентка с розовыми волосами, открыла нехотя. «Опять опросы?» – закатила глаза она. «Всего пару вопросов», – Полина улыбнулась так искренне, что девушка сразу смягчилась. Пока они болтали о социологических исследованиях, я сделал шаг назад и провел рукой по воздуху. Метка вспыхнула и исчезла. «Готово». К вечеру я едва волочил ноги. Каждая метка высасывала каплю сил, как пиявка. Когда мы поставили последнюю, 57-ю, я рухнул на сиденье, чувствуя, как эфирное поле пульсирует в висках. «Ты как?» — Полина коснулась моего плеча и тут же отдернула руку. «Живой», я попытался улыбнуться, но получилось больше как оскал. Действительно вымотался, даже скрыть не получается. Кретов цокнул языком и сказал: «Я отвезу Полину домой, а тебе вызову такси». «Ладно, отдохни как следует». «Сам вызову», вяло отмахнулся я, доставая телефон. Дорога домой слилась в туманную полосу. Я дремал на заднем сиденье, пока водитель болтал о политике. Лишь когда машина свернула на знакомую дорогу к поместью, я пришел в себя. «Остановите у ворот», — попросил я, увидев, что главные ворота закрыты. Гвардейцы, к их чести, не спали и открыли для меня ворота. Предложили проводить до дома, но я отказался. «Сам дойду». Я шел по гравийной дорожке, размышляя обо всем, что сегодня случилось, когда меня вдруг накрыло чувство опасности. Все волоски на теле встали дыбом, а все звуки вдруг пропали. Стало так тихо, будто я оказался в бункере глубоко под землей. Справа раздался какой-то щелчок, резко повернувшись, я интуитивно создал защитное плетение. «Кто здесь?» Ответа нет, только шелест листвы. Я ускорил шаг, но щелчок повторился, теперь слева. И тут из-за дерева выползло это. Паук размером с внедорожник. Черный, блестящий, с глазами как раскаленные угли. Его было почти не видно в темноте, он будто бы сливался с тенями. «Это что, фамильяр Лужкова?» «Он был меньше в тот раз, но фамильяры способны на многое». Паук щелкнул хелицерами, и вокруг него вспыхнуло алое эфирное поле. Волна энергии едва не ударила меня в грудь, я в последний момент успел создать щит. Следующий удар снес декоративный заборчик вдоль дорожки. Осколки кирпичей полетели в лицо. Я пригнулся, чувствуя, как щит трещит по швам. «Оскар!» — выкрикнул я. Паук прыгнул. Я отскочил в сторону и ударил его потоком чистого эфира. Энергия рассеялась, не причинив врагу вреда. «Оскар, почему Феникс не приходит на помощь?» И тут я заметил, что мы с пауком окружены сильным эфирным полем, напоминающим черную траурную вуаль. И я не слышу никаких звуков, хотя до этого вокруг стрекотали сверчки и пели ночные птицы. Эфирное поле сжалось в копье и рвануло ко мне. Щит со вспышкой разлетелся, и плетение погасло. Последнее, что я увидел, горящие глаза паука в сантиметре от лица.